воздарование. Он, вероятно, измерил в те дни всю глубину своей жертвы, ибо, предпочтя зарабатывать на жизнь жене и ребенку, предпочтя повседневное нежное счастье, выпавшее на его долю, он навсегда, без сомнения, отказывался от того, для чего был явно создан. Увы, нам никогда не приходит на ум, что самый рискованный момент – момент исполнения наших желаний. Жан, возможно, припомнил с грустью одну сказку, которую так любила в свое время комментировать Маргарет. Жили-были бедный старик со старухой, и случилось им оказать от чистого сердца услугу некой феи, переодетой нищенкой. В благодарность фея посулила им выполнить три их желания. Вот старики и призадумались. Что же пожелать? Молодость, богатство, красоту, королевство. Тем временем, глядя на пустой стол, старуха и говорит: «Как бы мне хотелось доброго куска хорошей кровяной колбасы». «Глядь, а колбаса на столе?» Старик разгневался. «Вот мы из-за тебя и потеряли первое желание. Хотел бы я, чтобы эта колбаса вцепилась тебе в нос. Колбаса как прыгнет, и не оторвать». Старуха горько заплакала. Муж в смятении утешает ее. «Буду богат, закажу для нее золотой футляр». «Нет, нет», — умоляет старуха, — «избавь меня от этой беды». Ну, старик и уступил. Так что по третьему желанию колбаса исчезла. И остались они такими же бедняками, как и были прежде. Один возжелал духовной независимости, не подумав, что это влечет за собой потерю власти, денег, почестей. Другой, возмечтавший о славе, сетует, что нет у него ни искренней дружбы, ни любви. Жан хотел любви и получил ее. Он ненадолго предавался горьким мыслям, но написал матери и приложил к письму любительский снимок, где молодая женщина с длинным белым ожерельем склонилась к маленькой девочке, уснувшей у нее на коленях. Ответ не заставил себя ждать, но Жан знал, до какой степени все в нем продумано. Мать просто писала, что будет счастлива принять у себя на отпуск своих детей. Оборот тонкий, ибо кого считала она своими детьми? Уж наверняка не Жермену, ей совершенно неизвестную и, без сомнения, совершенно для нее неприемлемую, узная она ее поближе. Жану, следовательно, предстояло это испытание. Он должен был представить матери молодую жену вместе с ребенком. Что касается младенца, дело пустячное. Тут не приходилось ничего опасаться. Маргарет, безусловно, растает перед девочкой, плотью от ее плоти. Но Жермен, как должно умилить Маргарет дитя, чтобы оно послужило пропуском и охранной грамотой для своей матери? Жан попробовал посмотреть на жену более критическим взглядом, чем ему доводилось до сих пор. Эта радость жизни, пленявшая его, эти простодушные высказывания, эта до невероятия спокойная совесть католички, регулярно омываемая от греха, он пытался взглянуть на все это глазами, которыми вполне вероятно увидит Маргарет. И тут несколько усомнился в уместности своего выбора. Жермена с раздражающим доверием готовилась к путешествию в Пуатье, словно это была самая заурядная поездка. Она наглаживала простенькие платья, шитые собственноручно, поспешно дострачивала хитроумные блузки, просторные и падавшие мягкими складочками по моде тех лет, сочиняла на досуге летние одеяния для дочки, легкие и крохотные. Жан задумался всерьез. Он стал опасаться, что встреча окажется весьма трудной. Он очень внимательно перечитывал материнское письмо, так как обычно вчитывались в редкие письма, прибывавшие на улицу Франклина, стараясь отыскать смысл, заключавшийся между строк, в умолчаниях. Жермену раздражал, и никогда не перестанет раздражать такая манера чтения и перечитывания. Она поглощала письмо мгновенно. Читалось то, что написано, схватывался общий смысл, и делу конец. Жан, как и его мать, как и все их племя, старался вычитать что-то из почерка, из расположения слов. Задумывался над интервалами между словами, пробелами, умолчаниями.